Глава 15. «Мама!» — радостно побежала мне навстречу дочь с рюкзаком за спиной. «Привет, моя хорошая!» Ласково обняла я ребенка и погладила по голове. «Ты ничего не забыла? А то возвращаться не будем». «Варя у нас та еще Маша-растеряша. Каждый день что-то дозабывает. То кофту, то зонтик, то сменную обувь. Часто ходим по школе и ищем. Благо, что пока у них все в одном классе, кроме физкультуры и музыки. А то вообще всю школу бы шерстили с ней в поисках пропавших вещей. В общем, внимания и собранности ей явно не хватало. Боялась, как бы развод не повлиял негативно на нее. Девочке тогда будет очень тяжело жить и учиться. Но ничего не поделаешь. Все это нам придется пройти, пережить и принять». Так сложились обстоятельства, таков выбор их отца. Ничего уже не изменить, и развод — дело неизбежное, как бы больно ни было, и как бы не хотелось всем расставаться. Не всегда все выходит так, как хочется. Варюше тоже предстоит понять эту не самую приятную сторону жизни. Она уже взрослая скоро станет. Надо учиться жить и понимать правила этой жизни. А она не всегда бывает доброй и мягкой. Увы. Нужно уметь иногда и проигрывать. Принимать то, чего совсем не хочется. И то, что причиняет боль. Стараться пережить ее и идти дальше. Нас всех коснется это. И все из-за Стёпы, который, как видно, не нагулял своего кобеля в штанах. Всю семью развалил на почве секса. Неужели это самое важное в жизни для мужчин? Неужто ничего важнее нет для них? Я бы никогда семью на кон не поставила, даже если бы увидела самый прекрасный в мире мужской хрен. И что? Семья дороже. Но у мужчин, кажется, все таки несколько иные ценности, чем у женщин. В них слишком много страстей, которые нам далеко не всегда понятны, а уж под 50 от них и следа не остается в нас. А у мужчин... Седина в бороду. Бес в ребро. Или не у всех так, а у некоторых отдельных, слишком сексуально активных особей, к которым внезапно отнесся мой Степан. Не все изменяют женам. Живут себе спокойно. Футбол смотрят, чай пьют. В баню ходят иногда с мужиками и с рыбкой сушеной. И ничего. Тишь да гладь в семьях. А моего потянуло на постельные подвиги. Ловелас недоделанный. Хотя какой он теперь мой? Пора отвыкать от этой формулировки. Не мой он больше. У него крепкие орешки завелись. Теперь он — их. А мне он никто скоро будет. Бывший муж, отец моих детей. Но лично ко мне, Любови Самойловой, он относиться никак не будет. Значит, нужно приучать себя даже думать так уже сейчас. Потом легче будет. «Нет, мам, я ничего не забыла». «А обувь сменную?» «Вот она», — потрясла дочь пакетом. «Кофта?» «На мне». «Зонт?» «Не брала сегодня». «Мам, солнце на улице. Какой зонт?» — рассмеялась дочь. «Да, действительно, зонт сейчас явно лишний. Улицу заливал яркий свет зимнего солнца». Усталость и слезы я сумела скрыть косметикой. Заставила себя собраться и не показывать свои боли, по крайней мере, на людях. Но из реальности все равно выпало от своего горя внутри. Ну, ничего. Все это поправимо. Все наладится. Мне просто нужно немного времени и поддержка родных. С детьми сложно будет говорить обо всем, что нам предстоит пережить. Но они позже поймут и поддержат меня. Кто еще, если не они? Ведь мы — одна семья. В отличие от предателя, который стал катализатором ее развала. Их отца. Но его они пусть сами судят. Настраивать детей против него специально я не буду. Но расскажу ту правду, какую смогу озвучить. Точно. Очень яркое солнце. Зачем нам зонт? Улыбнулась я и взяла ее за руку. «Тогда пойдем. Такси нас ожидает». «А почему такси?» Шла дочь рядом и задавала вопросы. любопытная и внимательная, когда не надо. «Твоя машина что, сломалась? В ремонт ее отдала?» «Да нет, она возле дома стоит. Просто мне захотелось прокатиться и ни о чем не думать. Просто в таком состоянии я не рискнула сесть за руль. Голова гудела, недосып притупил бдительность. В любой момент могли накатить слезы и закрыть мне видимость дороги. Я не подвергну ребенка такой опасности. Да и себя тоже. Лучше уж действительно прокатиться в такси, проветрить немного голову и обо всем еще раз подумать, как и что говорить детям. Ведь разговор состоится уже вечером. Нина обещала быть после 4. Сегодня у нее репетиций не было, и я попросила ее быть дома. Так что до часа икс осталось не так много времени, а я все еще не решила, что и как говорить. «А-а-а!» — протянула Варя. «Ну, тогда поехали, покатаемся. А можно вокруг парка объехать? Хочу на фонтан посмотреть». «Ладно, проедем». Рассмеялась я ее беззаботности, которой Варя, кажется, и меня сумела заразить. «Пожалуйста, провезите нас через центр. Ребенок на фонтан хочет посмотреть». Обратилась я к водителю. «Будет сделано!» Шутливо отдал мне честь, словно своему капитану таксист. «Любой каприз за ваши деньги». Машина тронулась с места и понесла нас в центр города.